меж стройных жен, сияющих красою, она царит одна во всей вселенной, и пред ее улыбкой несравненной бледнеют все, как звезды пред зарею. Амур как будто шепчет надо мною: она живет, и жизнь зовут бесценной. Она исчезнет, счастье жизни бренной, и мощь мою навек возьмет с собою. Как без луны и солнца свод небесный, без ветра воздух, почва без растений, как человек безумный, бессловесный, как океан без рыб и без волнений, так будет все недвижно в мраке ночи, когда она навек закроет очи.